как кормчие, осмотрительно направляют корабль вперед, чтобы не наткнуться на подводный камень или скалу какую, так и ревнующие добродетельной жизни пусть тщательно рассматривают, что им должно делать и чего убегать. Полезным для себя почитая только то, что внушают истинные и божественные законы, отсекая от души лукавые помышления. Как кормчие и кучера при сообразительности и старании успевают быть исправными в своем деле, так и тем, кои ревнуют о правой и добродетельной жизни, должно внимательно соображать и заботиться о том, как бы пожить достодолжно и богоугодно, ибо хотящий сего и убедившийся в возможности для него достигнуть желаемого, верой достигает нетления чистой жизни. Свободными почитай не тех, кои свободны по состоянию, но тех, кои свободны по жизни и нравам. Не должно, например, называть истинно свободными знатных и богатых, когда они злы и невоздержаны, потому что такие суть рабы чувственных страстей. Свободу и блаженство души составляют настоящая чистота и презрение привременного. Напоминай себе, что непрестанно должны являть себя умным, но являть доброй жизнью и самым делом. Так и больные находят и признают врачей спасителями и благодетелями не по словам, а по делам. Чья душа действительно умна и добродетельна, это обнаруживается во взоре, поступе, голосе, улыбке, разговорах и обращении. В ней все изменилось и приняло благообразнейший вид. Боголюбивый ум ее, как бодренный привратник, затворяет входы для злых и срамных помышлений. Рассмотри окружающие тебя и знай, что начальники и владыки имеют власть над телом только, а не над душой, и всегда содержи сие в мысли своей. Почему, когда они приказывают, например, убить или другое, что сделать неуместное, неправедное и душевредное, не должны их слушать, хотя бы они мучили тело? Бог создал душу свободной и самовластной, и она вольна поступать, как хочет, хорошо или худо. Умная душа старается избавиться от беспутства, надмения, гордыни, обольщения, зависти, хищения и подобного, каковы дела суть дела демонов и злого произволения. Все же то при заботливом старании и внимательном обдумывании успевает совершить человек, у которого пожелание не устремляется к низким удовольствиям. Те, кои проводят жизнь в малых и невысоких подвигах, и опасности избавляются, и не имеют нужды в особенных предосторожностях. Побеждая же во всем пожелания, они удобно обретают путь к Богу ведущий. Умным людям не нужно слушать всякого рода беседы, но только те, кои приносят пользу, кои ведут к познанию воли Божией, ибо она есть путь, коим люди опять возвращаются к жизни и свету вечному. Тем, кои стараются жить добродетельно и боголюбиво, надобно отстать от самомнений и всякой пустой и ложной славы и стараться о добром исправлении жизни и сердца. Боголюбивый и непеременчивый ум есть руководство и путь к Богу. Никакой нет пользы изучать науки, если душа не будет иметь доброй и богоугодной жизни. Причина же всех зол есть заблуждение, прелесть и неведение Бога. Углубленное размышление о доброй жизни и попечение о душе производит добрых и боголюбивых мужей. Ищущий Бога обретает его, побеждая всякое похотение, непрестанной к нему молитвой. Таковой не боится демонов. Обольщающийся земными благами и знающие все до слова, что должно делать проводящим добрую жизнь, походят на тех, кои приобрели лекарства и врачебные орудия, а пользоваться ими не умеют и даже не заботятся о том. Посему в соделанных нами грехах не будем винить ни рождения нашего, ни другого кого, а только самих себя. ибо если душа самоохотно предается разленению, то не может быть непобеждаемой. Тому, кто не умеет различить, что добро и что зло, не пристало судить, кто добр и кто зол из людей. Человек, знающий Бога, добр, а когда он не добр, то значит не знает Бога и никогда не будет познан от Него, ибо единственный способ познанию Бога есть доброта. Добрые и боголюбивые мужи обличают в чем-либо худом людей, когда они есть налицо, а отсутствующих не только не укоряют сами, но и тем, кои покушаются говорить что-либо о них, не позволяют того. В собеседованиях не должно быть никакой грубости, ибо умных людей обыкновенно украшает скромность и целомудрие более чем дев. Боголюбивый ум есть свет, освещающий душу, как солнце тело. При каждой из душевных страстей, восстающих на тебя, помни, что те, которые право мудрствуют и желают постановить касающиеся их свою участь на должном и прочном основании, считают для себя усладительным не приобретение тленного богатства, а истинную славу на небесах. Вот что соделывает их блаженными. Богатство и окрадывается, и бывает отнимаемо сильнейшими, а добродетель душевная одна есть стяжание безопасное и некрадомое, и притом такое, какое после смерти спасает стяжателей своих. Тех, кои так рассуждают, не увлекает призрачный блеск богатства и других утех. Непостоянным и необученным не следует испытывать мужей умных. Умен тот, кто Богу угождает и больше молчит, или если говорит, то говорит немного, и только нужное и Богу угодное. Стремящиеся к добродетельной и боголюбивой жизни ревнуют о добродетелях душевных, как о таком стяжании, которое составляет неотъемлемую их собственность и вечное утешение. Привременным же пользуются они лишь столько, сколько нужно, и как дает и хочет Бог, употребляя его с весельем и всяким благодарением, хотя бы то было и очень умеренно. Ибо богатый стол питает тела как вещественные, а познание Бога, воздержание, благость, благотворение, благочестие и кротость обожают душу. Властители, которые принуждают делать неуместные душевредные дела, не господствуют над душой, которая создана самовластной. Они вяжут тело, но не произволение, которого господином пребывает умный человек по дару Создателя своего, сильнейшего всякой власти и принуждения и всякой силы. Почитающие несчастьем потерю денег или детей, или рабов, или другого имущества, доведают, что, во-первых, должно быть довольным тем, что подает Бог, а потом, когда потребуется отдать то обратно, с готовностью и благодушием, не муча себя скорбью по причине лишения того или лучше, обратного возвращения, подобно тем, кои, попользовавшись не своим, опять отдают то обратно. Дело человека хороших качеств — не продавать свободу свою ради приобретения богатства, хотя бы достающееся ему было очень значительно. Ибо сну подобны житейские блага, и богатство имеет только призрачный блеск, неверный и маловременный.